по свежему следу. «Вы не имеете права!» Скомканным носовым платком с монограммой «Делай» в уголке, Уильям вытер свою бычью шею, истекающую крупными каплями пота, и вытаращил глаза на Ива, сидящего перед ним на низком табурете. «Как банально, безвкусно и ничуть не убедительно! Неужели это все, что пришло в голову?» Ив чуть подался вперед и изящным движением придвинул к покрасневшему носу барона пластиковый листок с гербовой голограммой департамента полиции столичного округа Нью-Вашингтона. «Имею, Уильям. Имею полное право. Это моя тюрьма, и вы будете в ней гостить, сколько мне будет угодно. Впрочем, вам не о чем беспокоиться. По крайней мере, здесь вам ничто не угрожает. Ни ваши недоброжелатели, ни ваши друзья, реальные бенефициары вашей деятельности. Они не узнают о месте вашего пребывания до тех пор, пока вы будете мне интересны. Вот об этом вам стоит беспокоиться. А вы продолжаете делать все, чтобы окончательно мне разонравиться». Гость частного пенитенциарного заведения Moonlight пухлыми пальцами нервно скомкал влажный платок и всем телом налег на столешницу, вмонтированного ножками в пол металлического столика. «Бенефициары моей деятельности, как вы выразились, непременно и, полагаю, очень скоро дадут о себе знать. И, боюсь, вы будете не в восторге от знакомства с ними». Ив улыбнулся уголками губ. «Ну, они уже дали о себе знать. Ваш коллега, арестованный властями Таира. Молодой по сравнению с нами, конечно. Мужчина 55 лет, до недавних пор здоровый и ни разу не жаловавшийся на самочувствие, 2 часа назад неожиданно скончался в камере таирского изолятора от сердечной недостаточности. Вы такого исхода для себя ожидали от вмешательства вашего таинственного союзника?» Делай мгновенно сжался, словно толстая мохнатая гусеница, в которую ткнули острым прутиком, и его брюхо соскользнуло со стола. «Уильям, ответьте на простой вопрос. Вы хотите жить?» Что-то изменилось во взгляде пленного барона, как будто внутри его черепа кто-то выключил тусклую лампочку, освещавшую до сих пор душное, пыльное, больше похожее на склеп пространство, в котором хранились самые заветные мечты и далеко идущие планы. Он размяк, казалось, вот-вот растечется по полу грязной вонючей лужей. «Барон, ну что же вы в самом деле? Все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Несколько пластических операций, хорошая чистка организма от ненужного шлака, новые документы, совершенно легальные, немного денег на первое время». Ив даже представил себе высокого и стройного темноволосого мужчину, беззаботно потягивающего коктейль на фоне развесистых пальм и мягкого морского прибоя. «Давайте поступим так. Я расскажу вам одну занимательную историю, а вы, по возможности, будете меня поправлять и дополнять, хорошо?» 3 года назад анонимный продавец предложил одному очень крупному биржевому брокеру партию чистых металлов платиновой группы. Точнее, 32 тонны осмия и тонну иридия в довесок. Причем по очень, но очень привлекательной цене. Не более 50% текущей рыночной стоимости. Правда, в процессе подготовки сделки оказалось, что нет никаких документов ни о реальном собственнике, ни о происхождении товара. Далеко не все биржевые сделки отличаются идеальной чистотой. Понятно, что существует черный рынок. Но теневой оборот драгоценных металлов в основном пополняется переработанными отходами либо мелкими партиями чисто криминального характера. А тут сразу 30 тонн. Объем, который все легальные производители способны предложить рынку за полгода непрерывной работы своих предприятий. В общем, как ни сладка была нажива или наживка, брокер от сотрудничества отказался, а продавец вместе с товаром растворился в космической пустоте. Но самое интересное, что тогда же злосчастный, но до последнего времени уважаемый и в определенных кругах достаточно известной компании Life Factory Industries начались странные и необратимые изменения. «У меня есть деньги только на предоплату. 50% суммы сделки». Ив помахал в воздухе рукой. Дверь приоткрылась, и в камеру протянули небольшой поднос с напитками и легкими закусками. «Общий объем? Барон осторожно, словно собирался запихнуть в рот голову бледной гадюки, откусил кусочек сэндвича с тунцом и, медленно пережевывая, продолжил. «У вас правильные данные», — Иф одобрительно кивнул. «Значит, все добро находится в том самом секторе, где вы собирались развернуть добычу и на разработку которого получили лицензию торговой палаты Таира?» Барон утвердительно качнул головой, дожевал сэндвич и, немного осмелев, опрокинул в себя полбокала тонизирующего напитка. «Может, хотите виски?» Ив доброжелательно улыбнулся и указал пальцем на выход из камеры. «Нет, не хочу». «Вы правы, мой друг». Еще одна обворожительная улыбка. «Алчность не самое полезное качество в подобного рода делах. Да и с мамой зря вы так». Барон бросил на Ива испепеляющий взгляд, но тут же опустил голову и потянулся ко второму сэндвичу. «Вы не знакомы с этой стервой, но это не важно. Меньше чем на 70% прибыли в этом деле я не согласен». Ив сделал расстроенное лицо, только в глубине глаз под чуть прикрытыми веками подпрыгивал и крутил рогами маленький озорной чертенок. «Хорошо. 70 так 70. Я полагаю, теперь настало время мне оценить вашу драгоценную жизнь. Думаю, она обойдется вам в 100% прибыли от этой еще несовершенной и, надо признать, довольно мутной сделки. Плюс ко всему, боевые корабли одной дружественной мне державы уже взяли под охрану указанный вами район. Опять же расходы. И вы, наверное, не знаете, но вчера очень похожий на вас человек покинул офис банка и вернулся в президент-отель, в котором вы накануне остановились. Вечером он славно поужинал в одном из ресторанов. Между прочим, это еще 15 тысяч долларов к моим затратам». Барон, чуть не подавившись очередным сэндвичем, тяжело сглотнул и собрался было что-то заорать, но передумал и лишь хрипло сообщил: «Мой партнер Стаира, безвременно нас покинувший, знал источник происхождения металла, а я не знаю. Так что, боюсь, вы здорово переоценили мою жизнь. Не подумайте, что я опрометчиво отказываюсь от предложенных вами услуг, но считаю, что больше чем на 10% прибыли они не тянут». Ив с некоторым уважением посмотрел на готового сражаться за каждый еще не полученный цент барона и удовлетворенно вздохнул. «Вот и прекрасно. Надеюсь убедить правление банка, что 20% будут вполне приемлемой наградой для столь уважаемого партнера. Вы не правы в одном. Ваш продавец тоже не знает, выдал ли вам покойный информацию об источнике происхождения металла или нет. Плюс ко всему, вы продолжаете оставаться в моей тюрьме, а я гарантировать вам личную безопасность. По рукам?»